а 12 октября был убит историк Комаров. Убит весьма профессионально. Тебе не кажется, что этот костюм сшит точно на тебя? И сшит первоклассным портным. Как влитой сидит, нигде ни одной морщинки. 12 октября я не мог звонить из Мрии в Затопино, заметил я, хотя бы потому, что я жил в Мрии в начале ноября. Это ты говоришь мне или следователю прокуратуры? Поинтересовался артист. Ты мог и не жить в Мрии, просто зашел и позвонил из холла и не оплатил счета, что характеризует себя как человека не слишком порядочного. Зачем мне убивать Комарова? Заказ? Из чего я его убил? А это мы выясним в процессе следствия. Что ты еще раскопал? Рефов, с которыми ты ехал из Владика. Они подтвердили, что я ехал с ними? Они не могут ничего подтвердить, потому что оба разбились на машине вскоре после возвращения из этой поездки. Еще я нашел помощника машиниста в Хабаровске. Он помогал тебе подтянуть крепеж твоего Террана. В Хабаровске как раз менялась тепловозная бригада. Он жив? Да, но только потому, что о нем никто не знает, кроме нас с тобой. У тебя потрясающая способность оказываться в самом неподходящем месте в самое неподходящее время. Я тебе уже об этом говорил? И не раз. Как им удалось вставить эти билеты в компьютеры аэропортов? Не проблема. Даже для средней руки хакера. А для самой захудалой спецслужбы тем более. А здесь, между прочим, не захудалой спецслужбой пахнет. Тебе не кажется? Что все это значит, Сережа? Пойму, скажу, пообещал я. Пока не понимаешь? Только начинаю. Туман, но кое-что уже проясняется. У меня для тебя есть еще подарочек, проговорил артист. Не знаю, только прояснит он что-нибудь или еще больше запутает. Он выложил на стол разрешение московской милиции на Токогипт 58. Я передал его артисту перед самым его отлетом. Вот твоя ксива. Не думаю, что тебе стоит ее размахивать на всех перекрестках, потому что это фальшивка. Разрешение на этот ствол никому и никогда не выдавалось. Она сделана профессионально, на настоящей бумаге, на подлинном оборудовании, но от этого ее суть не меняется. Этот ствол грязный, Сережа. И тебе его для чего-то подсунули. Думаю, не очень ошибусь, если предположу, что как раз из этого ТТшника был убит Комаров. Меньше стало тумана или больше? Меньше, подумав, сказал я. Намного меньше. Да, начало проясняться. Не все, но многое. Вернувшись в гостиницу, я отмотал начало кассеты с Биби Кингом и еще раз внимательно прослушал запись разговора профессора и Егорова. Ну вот, теперь почти все стало на свои места. Все понятно, кроме одного. Зачем? Но сейчас меня больше волновало другое. Кэп. Часть вторая. Подполковник Егоров прилетел на военный аэродром Чкаловский около 7 утра на военно-транспортном Ане. На КПП его уже ждали. Двое молодых людей в штатском, но с явно военной выправкой, попросили его предъявить удостоверение и показали на черную «Волгу», которая стояла на подъездной площадке. Примерно через час «Волга» остановилась у неприметного особнячка в старой части Москвы. Штатские передали Егорова двум другим молодым людям, тоже штатским и с такой же выправкой. Все провели его в здание, и через несколько минут подполковника пригласили зайти в кабинет, перед которым была всего лишь крошечная, с хрущебную шестиметровую кухню, приемная, оснащенная, впрочем, новейшим компьютером и другой оргтехникой, о назначении которой Егоров мог только догадываться. В тесноватом и очень просто обставленном кабинете за обыкновенным письменным столом сидел профессор. Он был в своем коричневом, топорщившемся на плечах и груди костюме, жилистая шея была втянута в плечи, большой нос с горбинкой и узкий череп придавали ему, как всегда, сходство со старым, но еще сильным грифом. Он молча кивнул на жесткое полукресло, стоявшее возле приставного столика, и коротко приказал: «Докладывайте». Доклад Егорова занял около 20 минут. Он еще в самолете решил ничего не скрывать и ни о чем не умалчивать. Ситуация складывалась неопределенная, нельзя было исключить, что любая мелочь вылезет наружу, а профессор был не из тех, кто прощает вранье.